раздается крик и стон. Это просто на планете строят новый Вавилон. А дома, как обычно, и плевать на чистоту. Развиваемся отлично, выплываем на ходу. Голоса звучат все тише, верим в сказку, да не в ту. Забиваемся повыше, чтоб продать свою мечту. Жадность все же бесконечна, как и мертвая петля. И похоже будет вечно свита славить короля. Мировые старожилы призывают на поклон. И вытягивая жилы строить новый Вавилон. Ну а дома, как обычно, и плевать на чистоту. Разбиваемся отлично, выпадаем на ходу. Голоса звучат все тише, верим в сказку, да не в ту. Забираемся повыше, чтоб продать свою мечту. Расслабляемся отлично, ловим хайп на лету. Голоса звучат все тише, носим маску, да не ту. Забираемся повыше.